Глава 49. Аманда стояла и с ужасом смотрела, как кольца катятся в разные стороны. «Вы можете помочь?» — спросила она у собак. Они сидели и не сводили с нее глаз. «Забудем о кольце. Давайте найдем Тайлера». Но когда Аманда направилась к двери, призрак преградил ей путь. «У меня нет на это времени!» Но всякий раз, когда она хотела обойти его, пес останавливал ее. Аманда почувствовала, как к глазам подступают слезы, но заставила себя сдержаться. Призрак не рычал и не пытался укусить ее. «Ты направляешь меня?» Пес завилял хвостом. «Ну хорошо, хорошо». Аманда решила сделать то, чего хотел призрак. В конце концов, он провел с Тайлером 2 столетия, а без пса ей не удастся найти Тайлера. Она подняла кольца, которые лежали на виду, и положила на стол. Потом Аманда опустилась на четвереньки и занялась поисками остальных. Именно в такой позе ее нашли Рон и Алекс. «Что ты делаешь?» — спросил Рон. «Помоги мне собрать кольца». «В Тайлера стреляли, его похитили, а ты тут собираешь ювелирные украшения?» — сердито спросила Алекс. «Поверьте мне», — сказала Алекс, не поднимая головы. «Сначала надо отыскать его кольцо». «Ты сошла с ума, Алекс», — начал Рон. «Я не сомневаюсь, что мое поведение так и выглядит, но, Алекс, думаю, тебе известно, что Тайлер не такой, как другие люди. У него есть способности, и он отличается от нас. Ему необходимо кольцо. Я хотела бы открыть вам больше, но это может сделать только он сам». «Я не понимаю», — начала Алекс. «Тебе ничего не нужно понимать», — вмешался Рон. «Аманда знает больше нас, и если бы она могла нам рассказать, то так бы и поступила. Раз она говорит, что это поможет ему, значит, так оно и есть. За дело». Он опустился на колени и начал вытаскивать кольца, захватившиеся под дальний диван. Через мгновение Алекс кивнула и присоединилась к нему. Аманда подняла голову. «Спасибо, спасибо вам обоим», — сказала она, с трудом сдерживая слезы. Рон прошел мимо нее, чтобы положить найденные кольца на стол, и ободряюще сжал ее плечо. Когда они собрали все кольца, Аманда подождала, не возникли ли у нее каких-то особенных ощущений. Ничего не произошло. Привидения не появлялись. «Замечательно. Теперь, когда вы мне нужны, вас нет». Кольца отличались друг от друга как по материалу, так и по стилю. Они были золотыми и серебряными, среди них попадались овальные и квадратные, какие-то состояли из 2 частей, соединенных петлями. Для отделки использовали слоновую кость, эмаль и даже сплетенные волосы. Аманда обнаружила кольца с миниатюрами умерших, в том числе и детей. Часть из них была украшена лозой, незабудками или погребальными урнами. На одном она разглядела фигурку скелета, держащего песочные часы, в которых весь песок оказался на самом дне. На других были фрагменты портретов. Один глаз и часть скулы. Получалось, будто любимый смотрит на владельца кольца. Но большинство имело форму крылатого черепа. «Грустное зрелище», — сказала Алекс. «Аманда, ты понимаешь, что здесь целое состояние?» — спросил Рон. «Сейчас это не имеет никакого значения. Мне нужно найти вполне определенное кольцо». «Могу я помочь? Я кое-что знаю о траурных кольцах». «В самом деле?» — удивилась Алекс. «Ну да», — немного смущенно ответил Рон. «Дерек, мой дед, собирал антиквариат, а я помогал ему составлять каталог. Он не умел обращаться с компьютером, и тут я ему пригодился. Он любил траурные кольца и другие предметы, связанные со смертью». «Ты можешь сказать, к какому времени они относятся? Мне нужны те, что сделаны до наполеоновских войн». «Неужели они могут быть такими старыми?» — спросила Алекс. «О, конечно!» — сказал Рон и принялся сортировать кольца. «Они известны с древних времен. Большинство создано в викторианскую эпоху, в конце XIX века. Королева Виктория вела их в моду, когда оплакивала смерть мужа». Он быстро отложил в сторону почти все кольца, осталось штук 20. Все они были очень похожими. «Ну что ж, это решает проблему. Тайлер сразу узнает то, которое потребуется». «Во всяком случае, надеюсь, что так и будет», — подумала Аманда. «Я возьму все». Она надела одно из колец на правую руку и вновь ничего не почувствовала. «По одному на каждый палец руки и ноги?» — спросила Алекс. Аманда задумалась, и ее рука бессознательно потянулась к простой цепочке, которую она носила на шее. Она расстегнула замочек и нанизала на цепочку оставшиеся кольца, а потом снова застегнула замок. Как только она сделала это, тень подошла к ней, боком потерлась о ее ногу, и обе собаки решительно направились к дверям. «Что теперь?» — спросила Алекс. «Пойдем за ними». Им не пришлось идти далеко. Собаки побежали в комнату Тайлера. Призрак стал царапать ящик письменного стола. Аманда открыла его и нашла ключи от машины. «Похоже, мы поедем в фургоне», — сказала она и стала спускаться за собаками вниз по лестнице. Там ее уже ждали привидения дяди и тети, а также Брэд и Ребекка. «Нам будет немного тесно», — заметила Алекс. Привидения покачали головами. 45 минут спустя Аманда ехала по каньону в фургоне Тайлера, но ее сопровождали только призрак и тень. Большая часть времени ушла на то, чтобы убедить остальных отпустить ее одну. Дядя и тетя ясно дали понять, что ей не следует никого брать с собой. Ребекка все поняла и встала на сторону двоюродной сестры, хотя остальные подумали, что это новое проявление плохого отношения к команде. «Все не так», — сказала Аманда. «Алекс, пожалуйста, нам необходимо, чтобы кто-то охранял дом и его обитателей». Она протянула ей сотовый телефон Тайлера. «Держи, перепиши номера, которые хранятся в памяти. Возможно, нам понадобится подкрепление». Это было хорошим аргументом, но Алекс попросила Аманду оставить телефон у себя. Аманда опасалась, что Алекс может поехать без ее согласия. Но когда та распахнула дверцу, призрак зарычал, оскалил зубы и принялся яростно лаять. Алекс явно не ожидала этого, ей пришлось захлопнуть дверцу и смириться с неизбежным. Собаки забрались в переднюю часть фургона. Призрак занял пассажирское место и высунул голову в окно, а тень прижалась к Аманде. С того момента, как Аманда надела на шею цепочку с кольцами, тень не отходила от нее. Аманда подумала, что одно из колец на цепочке и было тем, которое Адриан дал Тайлеру. «Я почти доехала до конца дороги, ведущей через каньон», — сказала Аманда, повернувшись к призраку. «Ты дашь мне знать, когда нужно будет свернуть?» Обе собаки смотрели вперед, навострив уши. Аманда перевела взгляд на дорогу и едва успела нажать на тормоза, чтобы не сбить стоящего на проезжей части человека. «Колби!» — удивленно воскликнула она. Он бросился к фургону, распахнул дверцу и вежливо попросил призрака перебраться назад. Призрак склонил голову, но повиновался. Колби заглянул в фургон и рассмеялся. «Кровать! Как удобно!» «Послушай, Колби!» «Да, знаю. Ты хочешь как можно скорее добраться до Тайлера. Я тебя прекрасно понимаю. Но я уверен, что помогу найти его быстрее, чем собаки принесут тебе палку. Призрак сможет выследить его, но на это могут уйти дни. Возможно, Тайлер еще будет жив. Впрочем, он посмотрел на тень и перевел взгляд на Аманду. «Боже мой! Что такое? Она уже почти связана с тобой. Процесс еще не завершен, но...» «Прошу меня простить. Дело не в этом. Так скажи мне, где нужно сворачивать?» Он улыбнулся. «О, тебе придется заплатить, чтобы я стал твоим проводником». «Что тебе нужно?» — с тревогой спросила Аманда. «Заняться с тобой любовью». Аманда почувствовала, что у нее сейчас начнется истерика, и постаралась взять себя в руки. «Извини, не хочу тебя оскорбить, но у меня совсем неподходящее настроение. Если ты не можешь помочь, пожалуйста, просто уйди». «Ты же знаешь, Варе пытает его. Непрерывно. Тайлер приходит в себя, и Адриан тут же наносит ему новую мучительную рану». Аманда почувствовала, как начинает кружиться голова. «Нет, я не потеряю сознание». Тень придвинулась ближе, Аманда погладила ее и почувствовала, как к ней возвращается спокойствие. «Он твой друг! Помоги мне спасти его!» «Друг? Ты знаешь, у меня нет друзей. Совсем недавно Тайлер произнес такие же слова, имея в виду меня». «Да, он говорил, что тебе нравится его провоцировать, но Тайлер беспокоился о тебе». Колби улыбнулся. «Хм, как трогательно. Но я бы предпочел, чтобы до меня дотрагивалась ты, а я до тебя. Обещаю, ты получишь невероятное удовольствие». «Почему ты просишь меня об этом? Не могу поверить, что я тебя действительно интересую». «Но это так и есть. Колби, я говорю правду. А на вопрос «почему» скажу, что Тайлер прав. Я люблю провоцировать его. Ну вот. Я поступаю честно, но я и в самом деле не хочу, чтобы он страдал в руках Адриана, в особенности если учесть, какие они сейчас». «Что это значит?» «К сожалению, ты увидишь это сама». Она смотрела на дорогу, не зная, что делать дальше. Аманда погладила тень. Секунды проходили, а Тайлера пытали. Но она не могла быть ни с кем, кроме него, и даже если бы она его не любила, то не стала бы спать с человеком, который делает из близости оружие. Она уже проходила через это. «Он в беде». Она вспомнила слова Тайлера. Аманда не сомневалась, что Колби не станет говорить с ней о своих проблемах, но все же сказала. «Ты ведь совсем не интересуешься мной?» «Неужели?» «Именно. И знаешь, что я тебе скажу? Не думаю, что тебе хочется иметь дело с Адрианом». «Адриан!» — насмешливо ответил Колби. «Я знал его еще до того, как он начал себя так называть. Знаешь, он ужасно скучный. Честно говоря, ничто не может быть хуже чистоты, будь то чистое зло или добро. Адриан и Тайлер достойны друг друга». «Тайлера нельзя назвать добрым в чистом виде». Он приподнял брови. «Верно. Безупречным людям не о чем сожалеть, а он сожалеет, что потерял хладнокровие в отношениях с тобой», — сказала Аманда. «В нем всегда было много человеческого. Пожалуйста, не думай, что это похвала». «Но и ты человек, или желаешь быть им. Мне кажется, ты все еще способен на сопереживание. Ты хочешь испытывать чувства к другим людям». «Не обманывай себя». «Не думаю, что я себя обманываю». Он не ответил, и Аманда вздохнула. «Призрак, ну куда мне повернуть?» «О, ради бога! Я действительно не хочу встречаться с Адрианом. Поезжай направо. Она колебалась. Я знаю, Тайлер говорил, что я лжец. Так оно и есть. Поэтому, призрак, если я лгу, можешь укусить меня. Нет, тогда... Нет, призрак, только не это. Ты видела, что происходит? Да. И даже если я попытаюсь тебя обмануть, ты все равно не согласишься, чтобы я исчез в пламени. Не соглашусь. Очень жаль. Если бы я знал, что сумею добиться такого результата, то врал бы изо всех сил. А теперь сворачивай направо.